Миссис Итман. Дорогая миссис Итман, сержант Балмер направил меня к вам. Ах, сержант Балмер? Да. Мне и самому будет приятно узнать о такой очаровательной леди, кто же преступник. Преступник? Это вы меня спрашиваете? Из архивов лондонской полиции. Сержанту Балмеру от старшего инспектора уголовной полиции Тикстоуна. Лондон, 4 июля. Сержант Балмер, настоящим сообщаю, что вас ожидает новое поручение, выполнить которое под силу только человеку вашего опыта и добросовестности. Наконец-то поняли. Расследованием кражи, который вы сейчас ведете, займется податель сего письма. Вот так пилюля. Передать дело этому фертику с наглой рожей? Ваше имя, молодой человек? Мэтью Шарпин, к вашим услугам, сержант. Вы дочитали письмо? Нет, еще. Так. Познакомьте его со всеми обстоятельствами дела. Расскажите о шагах, если такие были предприняты вами для поимки того или тех, кто украл деньги. А во всем остальном предоставьте ему полную свободу. Не понял. Так, может, он чертовски опытный полицейский, этот Шарпин? Так. Пусть он отныне целиком отвечает и за провал, весьма вероятный, и за успех, которого еще надо достичь этого дела. Так, не понимаю, куда гнет инспектор. Во всяком случае, мне надо будет изложить этому Шарпину все, как оно было. Я разорен. Разорен дотла. Эти 200 фунтов, все, что у меня осталось. Мистер Ятман, успокойтесь. Соберитесь с мыслями, постарайтесь рассказать мне все по порядку, ничего не упускать. Да ну как это? Ну, иначе я не смогу помочь вам. Хорошо, ладно. Хорошо. Я, собственно, занимаюсь книжной торговлей. Занимаюсь давно. И долгое время вел свои дела успешно, ну, чем и добился достаточно независимого положения. Но потом... А, ты черт, будь проклят, это моя жадность. А нельзя ли яснее? Я попытался увеличить свое состояние, пустившись играть на бирже. За 2 года проиграл, можно сказать, все дотла. Из всего состояния уцелело лишь 200 фунтов. И вот эту сумму я и поместил в сберегательный банк самой надежной репутации. А, Господи, зачем я взял деньги оттуда? А все Джей. Минуточку. А кто такой? Кто такой Джей? Мой постоялец. А чем он занимается? Пишет в газеты о том, о сём. О несчастных случаях, мелких преступлениях. Вот он-то мне и сказал, что до него дошли тревожные слухи о сберегательных банках. А, и он посоветовал вам забрать свой вклад, да? Да нет, это я сам решил. Пошел, забрал и принес домой. А, значит, деньги пропали из дома? Да. А вы кого-нибудь подозреваете? Вы дочитали письмо? Нет, еще. А теперь несколько слов сугубо между нами о человеке, который вас заменит. В очень высоких кругах, которые нам с вами не стоит даже упоминать в суе, ему оказывает значительное содействие. До последнего времени он служил всего-навсего секретарем адвоката. Насколько я понимаю, он сумел раздобыть кое-какие сведения личного характера об одном из клиентов своего патрона, что делает нежелательным его дальнейшее пребывание в этой адвокатской конторе, но в то же самое время не дает возможности работодателю, никто не любит скандалов, выбросить его на улицу. Однако, как бы то ни было, мистеру Мэтью Шарпину предстоит вести дело, которым до сих пор занимались вы. И если он преуспеет, то уж будьте уверены, нам в дальнейшем от этого поганца не избавиться. Но упаси вас Бог дать этому человеку повод пожаловаться на вас в главное полицейское управление. С чем я остаюсь, ваш Фрэнсис Тикстоун? Ха! А с чем остаюсь я? Вы дочитали письмо, сержант Балмер? А, дочитал, мистер Шарпин. Итак, приготовьтесь записать то, что я вам сейчас скажу. В этом нет необходимости, мой дорогой сержант. У меня идеальная память. Да? Ну, как угодно. Старшему инспектору Тикстоуну от мистера Мэтью Шарпина. Лондон, 5 июля. Дорогой сэр, получив все надлежащие инструкции от сержанта Балмера, имею честь напомнить вам, что отчет о работе, которую я уже начал, мне следует предоставить непосредственно в главное полицейское управление. Вот так-то, сэр. Чтобы вы не забыли, за работой Мэтью Шарпина благосклонно следят на самом верху. Ваш анализ моих донесений перед препровождением их высшей инстанции даст вам возможность помогать мне, если это потребуется. Впрочем, в этом я позволю себе усомниться. Да, не слишком ли? Да нет, не слишком. Этих людей надо сразу ставить на место. Дело, порученное мне, чрезвычайно сложное и запутанное. Поэтому у меня не будет времени на устные донесения. Предпочитаю письменные. Ваш покорный слуга Мэтью Шарпин. Мистеру Мэтью Шарпину от старшего инспектора Тикстоуна, Лондон, 5 июля. Ах ты, щенок! Так бы и написал черным по белому. Ах ты, наглый, самонадеянный щенок! Нельзя. Нельзя. В главном полицейском управлении это могут неправильно понять. Так, сэр, вы начинаете службу с разбазаривания времени, чернил и бумаги. Премного меня обяжете, если впредь ваше перо будет служить только интересам порученного вам дела. Что касается моих обязанностей в отношении вас, то как только мне понадобится, чтобы вы мне о них напомнили, я незамедлительно сообщу вам об этом. Ваш Фрэнсис Тикстоун. Старшему инспектору Тикстоуну от мистера Мэтью Шарпина. Лондон, 6 июля. Сэр, как и все пожилые люди, вы склонны завидовать тем, кто находится в расцвете сил и таланта, то есть таким, как я. В этих условиях мой долг войти в ваше положение и отнестись снисходительно к вашим слабостям. А посему я никоим образом не обижен тоном вашего письма. Я прощаю вас, старший инспектор Тикстоун. Кто такой пострадавший, что у него было украдено и где, не считаю нужным упоминать лишний раз, чтобы не разбазаривать, как вы сомнительным остроумием заметили, времени, чернил и бумаги. Перехожу прямо к делу. В районе Сохо, в доме номер 13 по Резерфорд-стрит, находится книжная лавка, принадлежащая пострадавшему. Пострадавший, мистер Йетман и его супруга, детей они не имеют, проживают тут же, держат постояльца, молодого холостяка по имени Джей. Он занимает комнату на втором этаже, а не на первом. Наверху расположена и комната приказчика, а также закуток рядом с кухней, где ночует прислуга. В обычное время только эти люди имеют доступ в дом. Маргарет. А? Маргарет, ты не видела мою коробочку? Коробочку? Ой, дорогой. Такую небольшую, с припотешным маленьким замочком. Ну да, ну какую же еще? Ту самую, которую наш недотепа-приказчик отыскал для тебя в кладовой? Да, но ту самую. Ну, видела, конечно. Вчера ты почему-то полдня таскал ее в нагрудном кармане сюртука, и она припотешно выглядывала оттуда. Да нет же, нет же. Ну, позже. Ты ее видела? Позже? Помнится, вечером ты положил ее на стул возле кровати вместе с одеждой. А сегодня? Сегодня утром. Сегодня утром? Да нет. Нет, сегодня утром она мне на глаза не попадалась. Коробочка пропала. В самом деле? А там было что-то важное? Маргарет! Там было 200 фунтов! Все, что осталось от нашего состояния! Эй, кто-нибудь, скорее, воды нюхательной соли. Миссис Эдмонд Дурна, скорее. Инспектор, 3 дня и 3 ночи, которые сержант Балмер посвятил этому делу, дали неопровержимые доказательства, что ни приказчик, ни кухарка к похищению маленькой жестяной коробочки с 200 фунтов никакого касательства не имеют. Из всего этого следует, что число подозреваемых сократилось до 1 человека. До постояльца, до квартиранта мистера Джея. Не скрою от вас, сэр, я совершенно убежден, что преступник вышеупомянутый Джей. Надеюсь, что за доказательствами дело не станет. Правда, мистер Йетмен настолько убит пропажей, что помощи мне ждать от него не приходится. Зато миссис Йетмен, не могу не упомянуть о том, какая ты леди умная, воспитанная, простая в обхождении и вместе с тем полное достоинство вызвалось помогать мне во всех моих начинаниях с необыкновенным рвением. И вот что трогает меня до глубины души. Не корысть движет этой необыкновенной женщиной. Миссис Йетмен, которая нежно любит своего мужа, больше обеспокоена мрачным расположением духа своего супруга, чем потерей денег, и готова помогать мне ради него. Дело не в деньгах, мистер Шарпен. Что деньги? Их можно заново скопить строгой экономией и мудрым ведением дела. Мне хочется найти вора, чтобы муж мой снова обрел покой. Может быть, я и ошибаюсь. Но как только вы появились в нашем доме, я совершенно уверовала в успех. О, миссис Йетман, я постараюсь быть достойным ваших слов. Я сделаю все, что в моих силах. Я не сомневаюсь. Если кто и найдет негодяя, обокравшего нас, это будете вы. Так помогите мне, дорогая миссис Йетман. С радостью, спрашивайте. Ваш квартирант, мистер Джей, что он за человек? Ну, не в моих правилах говорить о людях дурно. Но что хорошего можно сказать о юноше, имеющем столько дурных привычек? В самом деле? Увы. Он репортер. Он пишет в газеты. Вы же понимаете? Нет. Ну как же, чтобы написать о преступлении, надо ведь, наверное, увидеть преступника. И даже иной раз страшно подумать, поговорить с ним. А это не может не отразиться на нравственности. Да, посудите сами, на прошлой неделе видели, как он беседовал с профессиональным боксером. А отсюда и дурные привычки. Можете себе представить? Он без конца ходит в театры. Подумать только. А чему хорошему может научить театр? Да. Я вас спрашиваю, чему? И вот, пожалуйста, у мясника, у бокалейщика, в зеленой лавочке он то и дело берет в долг. Значит, он нуждается в деньгах. Это важное обстоятельство. Нуждается. Постоянно нуждается. Ему случалось даже задерживать нам квартирную плату. Какая наглость. А его знакомство? Да. Ведь все это подозрительнейшие личности. Без перчаток. а подчас и в нечищенных ботинках. Так, может быть, их целая шайка? Очень, очень может быть. Я уже сказала вам, мистер Шарпин, не в моих правилах говорить о людях дурно. Но я заклинаю вас, присмотритесь к этому Джею. Может быть, вы увидите больше, чем увидела слабая женщина. И тут инспектор в доверительной беседе прирожденного детектива, которым я являюсь, и умнейшей миссис Этман родился план. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы оценить его по достоинству. Да, миссис Этман, такое придумать не каждому дано. А все вы, мой дорогой детектив. И вы моя очаровательная помощница. Какая удача, что ваши домашние меня сегодня не видели. Итак, завтра я приду сюда под видом человека, который хочет снять комнату. И я предложу вам комнату на втором этаже. Да, я соглашусь. Не забыть еще отрекомендоваться человеком из провинции, который приехал в Лондон с надеждой подыскать себе место приказчика или клерка. Если вы забудете об этом, я попрошу вас представиться. Заранее благодарен. Значит, поселившись в этой комнате, я окажусь по соседству с мистером Джейм. Да. Между вашими апартаментами очень тонкая перегородка. И вы, моя дорогая домовладелица, любезно позволяете мне сделать в этой перегородочке дырочку, через которую я смогу видеть в комнате у Джея. Более того, я советую вам сделать еще одну дырочку, в которой вы сможете вставить изогнутую бумажную трубочку. Какая прелестная мысль! А зачем? Первая дырочка – глазок. Сквозь нее вы сможете увидеть все, что делает этот несчастный молодой человек, пошедший по дурной дороге. А вторая дырочка – подобие слухового рожка. Вы услышите все. Даже если Джей будет обсуждать свои коварные планы со своими сомнительными друзьями шепотом. Я, конечно, не решусь предугадывать, инспектор, насколько вам понравился мой план наблюдений за мистером Джеем. Мне же представляется, что он отмечен такими бесценными качествами, как смелость и простота. Окрыленный этой верой, я заканчиваю настоящее послание самыми радужными надеждами на будущее. Ваш покорный слуга Мэтью Шарпин. Тому же адресату от того же отправителя. 7 июля. Сэр, из того, что вы не удостоили меня ответом на последнее послание, я делаю вывод, что, несмотря на ваше предубеждение против меня, мое послание произвело на вас самое благоприятное впечатление. Именно такой результат я заранее предполагал. Безмерно обрадованный признаками одобрения, которые я обнаружил в вашем красноречивом молчании, продолжаю отчет о событиях последних суток. Первые несколько часов наблюдений за мистером Джейм прошли спокойно. Хотя, как я и знал от миссис Йетман, мистер Джей редко бывает дома. Сегодня он не покидал своей комнаты. Это по меньшей мере подозрительно. Должен вам сказать, что встал он поздно. Дурное качество для молодого человека. Как голова трещит. По-моему, этот треск слышен на другом конце Лондона. Любой, так, вставать или не вставать, как говорил принц Гамлет. А может, если не вставать, голова трещать перестанет? Заметьте себе, инспектор, у человека, лишенного дурных привычек, голова трещать не станет. Ни от чего ей трещать. А если случится такой грех, то умеренный человек не станет валяться в постели. Продолжаю. Встав, наконец, Джей отправился завтракать. Причем почти ничего не ел. По-видимому, так оно принято среди распущенных людей. Затем, вернувшись в свою комнату, он тут же закурил глиняную грязную трубку. Джентльмен постыдился бы взять в рот такую отвратительную вещь. Фу, какой мерзкий табак. Только у него и достоинство, что дешевый. Все. Все, никуда не денешься. Надо браться за дело. Никто же за тебя это не напишет. Он взял перо, чернила, бумагу, сел за стол и тяжело вздохнул. С чем был связан этот вздох? Вполне возможно, что мой сосед раскаивается в краже денег. Наши читатели уже не раз убеждались в том, что... Потому что я испытываю сильнейшее отвращение к сочинению этих чертовых репортажей. Я не люблю их писать, потому что мне это противно. А редактора нашей газеты я не люблю, потому что он прохвост. Что там люблю, не люблю? Любовь такая. Вот, вот они, дурные привычки. Коробку с деньгами взял он. У меня нет никаких сомнений. А работать все-таки надо, а читатели-то рады. Рады вы, читатели. Да-да-да-да-да, на чем я остановился? Читатели уже не раз убеждались в том, что преступника... Как бы он ни был ловок, ждет неминуемое разоблачение. Прекрасно. Ага. Прекрасно, что ему в голову приходят такие мысли. Еще немного и угрызения совести заставят его сознаться. Неминуемое разоблачение. Может, сосну часок, тогда и дело пойдет веселее. Так, спать до обеда. Нет, передо мной конченый человек. Он на все способен. Какие тут угрызения совести? Нельзя. Нельзя, шеф с меня голову снимет. Сяду, соберусь с духом, быстро накропаю свои 40 строк, и до завтра я свободен, как ветер. Нет, нет, недолго тебе, голубчик, осталось гулять на свободе. Доказательства, черт возьми, где найти веские доказательства? Далее события развивались стремительно. Полчаса спустя он надел шляпу и вышел из комнаты. Разумеется, я тоже надел шляпу и вышел за ним. Спускаясь, я встретил миссис Йетман. Она вызвалась обыскивать комнату Джея во время его отсутствия. Бесценная женщина. Теперь преступник в наших руках. Джей направился прямиком в ближайшую таверну и заказал себе на обед пару бараньих отбивных. Я устроился за соседним столиком и тоже заказал себе пару бараньих отбивных – Мое чутье не обмануло меня. Не прошло и минуты, как молодой человек в высшей степени подозрительных манер и наружности поднялся со своего места и, не выпуская из рук стакана портера, присоединился к мистеру Джею. Я сделал вид, что читаю газету, а сам, как и предписывал мне долг, обратился вслух. Послушай, Джей, знаешь, тебя недавно здесь искал Джек. Понятно. Он ничего не просил передать? Ха, просил. Он просил передать, что ты ему очень нужен. И что он забежит к тебе домой. Сегодня в 7 часов вечера. Хорошо. К этому времени я уже вернусь. Ну вот и ладно. Джек очень просил тебя дождаться, видишь? Я дождался. Ну а теперь прощай. Я тороплюсь. Пока. Сразу после этого подозрительный молодой человек покинул своего друга. Думаю, что не ошибусь, назвав его сообщником. В 5:25 в таких важных делах следует быть особенно точным, мистер Джей доел свои отбивные и оплатил счет. Через 1:15 я доел мои отбивные и тоже оплатил счет. Еще через 10 минут я уже был в доме на Резерфорд-стрит, где в передней столкнулся с миссис Йетман. Увы, мой друг, увы. Неужели ничего, сударыня? Неужели вам не удалось обнаружить в этой комнате даже самых незначительных улик? Мне так неприятно вас огорчать. Я просто в отчаянии. Не отчаивайтесь, сударыня. Хорошие новости. Неужели? Да. Да, сударыня, да. Я присутствовал при их тайном сговоре. Значит, он не один? Как я и подозревал. У него есть сообщники. Они встречаются сегодня вечером здесь. Я боюсь за вас. Неужели вам самому не страшно? Страх? Я не знаю, что это такое. Но зато первый раз в жизни я почувствовал зависть. И знаете, кому я завидую? Кому? Вашему супругу. На свой наблюдательный пост, я увидел, что мистер Джей, переваривая бараньи отбивные, сидит в кресле. Интересно. Что же могло случиться у Джека? Скоро мы об этом узнаем. Время приближается к 7. Это ты, Джек? Ну, входи, входи. А я пришел, потому что теперь вся надежда на тебя. Вот оно, наконец-то. Сейчас эти отпетые негодяи примутся обсуждать свои преступные планы. Что случилось, Джек? На тебе лица нет? Дорогой мой, дальше медлить просто опасно. Ты думаешь? Я это знаю. Все, хватит откладывать. Рискнем послезавтра. Так скоро? Да. Ну, хорошо, я-то готов, но... Джек, ты уверен, что готов другой человек? И в другом человеке я не сомневаюсь. Так, значит, есть еще и третий. Я не сомневаюсь, так, понимаешь? Так, три головореза – это шайка. Слушай, давай встретимся завтра. Ты обо всем убедишься сам. Будь в Риджент-парке в 11:00 и жди нас у поворота на авеню Роуд. Ну, хорошо, я буду. Ну куда ты? Постой. Ну прости. Я так взволнован, что мне не по себе. Я просто не могу, понимаешь, не могу сидеть на одном месте. Да ты что, трусишь, что ли? Да, трус. Я боюсь, убей меня Бог, боюсь, что все откроется. Стыдно сказать, но в каждом человеке, который посмотрит на меня дважды, мне чудится шпион. Ну что за чушь? Я не могу. Ну что за чушь? Раз мы сберегли тайну до сегодняшнего дня, то сумеем довести дело до конца. Ай, ну что? Посиди. Вот, устраивайся в этом кресле. Да перестань подражать. Так что устраиваюсь? Нет, я пройдусь. Я пройдусь, это меня успокоит. Так не забудь, завтра утром в 11 часов в Риджин парке со стороны Авеню Роуд. Хорошо. Мне стало ясно. От сержанта Балмера я знал, что в жестяной коробочке лежали банкноты следующего достоинства. 1 50-фунтовый билет, 3 20-фунтовых билета, 6 10-фунтовых билетов и 6 5-фунтовых билетов. Очевидно, сообщники встречаются завтра, чтобы поделить украденные деньги и обсудить, как их половчее разменять послезавтра. Мистер Джей, вне всякого сомнения, главарь преступной шайки. Он, видимо, возьмет на себя наибольший риск, а именно размен 50-фунтовой банкноты. А посему моей обязанностью остается следовать за ним и завтра в Риджин Парк, где я должен постараться услышать разговор двух злоумышленников. Как видите, я нуждаюсь в незамедлительной помощи двух компетентных лиц. Вдруг негодяи разойдутся после завтрашней встречи в разные стороны. Не могу не добавить, что ежели мошенники уйдут вместе, я, скорее всего, оставлю своих подчиненных в резерве. Как человек честолюбивый, я хочу, чтобы заслуга раскрытия этого преступления по возможности принадлежала мне, Мэтью Шарпин. Тому же адресату от того же отправителя, 8 июля. С благодарностью должен отметить быстрое прибытие двух моих подчиненных специалистов, скорее всего, весьма посредственных. Но, к счастью, они поручены моему руководству, и поэтому, инспектор, вы можете за них не волноваться. Сегодня утром я первым делом должен был, не вызвав подозрений, объяснить мистеру и миссис Йетман появление в доме двух новых людей. Мистер Йетман, между нами говоря, человек жалкий и слабый, только покачал головой и вышел из комнаты. Зато миссис Йетман, каким взглядом она меня одарила. Мой дорогой детектив, не скрою, я встревожена. Вы обратились за помощью, значит, вы сомневаетесь в успехе. Вы ошибаетесь. Как вы ошибаетесь, сударыня? Я послал за ними именно потому, что уверен в успехе. Я найду эти деньги не только ради себя и не ради мистера Уэтмана. Я найду эти деньги ради вас. Ах, мистер Шарпин. Как она на меня посмотрела. За этой женщиной я готов пойти на край света. Ежели, конечно, мистер Уэтман умрет. Предстоящая операция была мною разработана до малейших подробностей. Своих подчиненных я отослал ждать своих особых распоряжений к тем воротам Риджер-парка, которые выходят на Авеню Роуд. Через полчаса я сам отправился в том же направлении, следуя по пятам за мистером Джеем. Двое сообщников явились в точно назначенное время. Но вместе с тем, я должен заметить, что третий мошенник, кого я назвал безымянным головорезом в своем предыдущем донесении, или, если угодно, таинственный другой человек, оказался женщиной. Больше того, молодой женщиной. И что уж совсем печально, женщиной прихорошенькой. Я уже долгое время борюсь с растущим во мне убеждением, что в любом несчастье этого мира всегда замешана представительница прекрасного пола. В моей жизни женщинами покончено. Со всеми, кроме миссис Йетман, конечно. Оставаясь незамеченным, я продолжал наблюдение. Я видел, как Джек предлагает женщине руку. Так, мистер Джей встает с другой стороны. Ага. Все трое медленно идут по парку. Я, как подобает детективу моего класса, следую за ними, держась на почтительном расстоянии. А за мной тоже на почтительном расстоянии следуют мои подчиненные. Я Я ни на секунду не теряю преступников из виду. Но по дальности расстояния не могу разобрать ни слова из того, что они говорят. Ничего, кроме нескольких фраз. Давайте договоримся на завтрашнее утро. Угу. На половину одиннадцатого. Я прошу тебя, Джей, не забудь взять Кэп. Мне не хотелось бы нанимать его в этом районе. Слишком рискованно. Хорошо, хорошо, Джек. Они пожали друг другу руки с покоробившей меня наглой сердечностью. Потом расстались. Я последовал за мистером Джеем. Мои подчиненные за двумя другими. Я крался за ними бесшумно, как кошка. Я ожидал, что мистер Джей приведет меня на Резерфорд-стрит. Но он пришел на Стрэнд. Остановился около подозрительного, обшарпанного дома, судя по вывеске на двери, редакции газеты. Но на мой проницательный взгляд, такой дом вполне мог быть местом скупки краденого. В доме Джей пробыл недолго и вышел оттуда, насвистывая. Мало того, засунув большой и указательный палец в жилетный карман. Что если в этом кармане уже размененный 50-фунтовый билет? Менее выдержанный человек тут же арестовал бы преступника, менее выдержанный, но не я. Из подозрительного дома мистер Джей направился в таверну и съел там свои отбивные. Я зашел в таверну и тоже съел отбивные. Закончив трапезу, он пошел к себе. Закончив есть, я тоже пошел к себе. Дремота сморила его рано, и он лег спать. Как только я услышал храп, дремота сморила и меня, и я тоже уснул. Сэр! Сэр! Кто это? Это мы, сэр! Вы приказали явиться с донесением к 8 утра, сэр. Я? А, да, приказал. Так вот, сэр. Да. Минуточку. Здесь говорить не очень удобно. Давайте пройдем в другую комнату. Идите сюда. Так, ну, говорите. Человек по имени Джек проводил женщину до ворот очень приличного особняка, недалеко от Риджен-парка. Так. Потом человек по имени Джек повернул направо и вышел на окраинную улочку. Так, потом? А потом человек по имени Джек остановился у двери частного дома, отпер ее и вошел внутрь. Так, это все? Не совсем, сэр. Открывая дверь, он огляделся. Угу. Заметил нас на противоположном тротуаре и посмотрел на нас подозрительно. Так, все ясно. Оба остаетесь здесь для выполнения моих распоряжений. Осмелюсь спросить, сэр, каких именно? Тех, которые незамедлительно последуют. Поняли? Как не понять, сэр? Черт. Вскоре я возобновил свои наблюдения за преступником. Я не отрывался от дырочки в стене. Где же моя шляпа? То, что я увидел, не оставило у меня больше никаких сомнений в том, что мистер Джей преступник. Он одевался, предпринимая чрезвычайные меры, чтобы уничтожить все следы свойственной ему неряшливости. Именно этого я и ожидал. Так, а где же перчатки? Такой опытный проходимец, как мистер Джей, прекрасно понимает, насколько важно выглядеть респектабельным, когда собираешься разменять украденную банкноту. Ну, конечно, вчера ему не удалось ее разменять. Это произойдет сегодня, и мы его схватим с поличным. Так, в 10:55 он закончил чистить щеткой свою видавшую виды шляпу и соскоблил со своих грязных перчаток последние хлебные крошки. Ну, ж такая глупость большая. В 10 минут 11 он, выйдя на улицу, направился к ближайшей стоянке извозчиков, а я с моими подчиненными пошел за ним по пятам. Он взял извозчика, и мы взяли извозчика. Накануне в парке я не расслышал, в каком месте они договорились встретиться, но вскоре убедился, что мы едем по знакомой дороге к Риджент-парку. Кэп мистера Джея медленно въехал в парковые ворота со стороны Авеню Роуд. Чтобы не вызвать подозрений, мы остановились снаружи. Дальше я пошел пешком. Не успел я войти в парк, как кэп мистера Джея остановился, и из-за деревьев к нему подошли двое сообщников. Они сели в кэп, кэп развернулся и поехал в мою сторону. Тогда я побежал к нашему кэбу. Извозчик! Извозчик! Пропустите вон тот кэп и вперед за ним. Осмелюсь спросить, сэр, какая работа нам предстоит? Ни слова. Извозчик может быть подкуплен. О, молчу, сэр, молчу. Черт, не выглядывайте наружу, вас заметил. Так ведь тот кэп остановился. Приехали, сэр. Ну и дела. Что такое? Уж больно чудно, сэр. Так, один остается у дверей, второй за мной. Вооружены, надеюсь? Да, сэр. Возможно, придется защищать священнослужителя от этой шайки. Так ведь священник, похоже, собирается их обвенчать. А вот уж и книгу раскрыл. Сэр, а может, мы подождем тут, а потом поздравим новобрачных? Что вы такое себе позволяете? Я? Да я только хотел бы спросить, за кем мы охотимся-то? За человеком, укравшим деньги, или, может, за человеком, укравшим девушку из родительского дома? Этот недостойный служитель правосудия имел наглость насмешливо взглянуть на меня. Но на моем лице не дрогнул ни один мускул. Мне при моей сверхъестественной проницательности, конечно, не составило труда догадаться, что человек по имени Джек был в этот момент женихом, его хорошенькая сообщница – невестой, а мистер Джей играл роль отца, выдающего дочь замуж. Будут какие-нибудь распоряжения, сэр? Так, не спускать с них глаз, проследить за тем, куда они отправятся из церкви. Uh-huh. Все замечать, все запоминать, uh-huh. обо всем доложить. Когда, сэр? Тогда, когда я вас спрошу. Я спокойно вернулся на Резерфорд-стрит, спокойно, потому что знал, я на верном пути. Эта уверенность дала мне силу изложить свои соображения миссис и мистер Ветмен с полной убедительностью. А теперь я позволю себе обратить ваше внимание на следующее. Является ли сам факт бракосочетания доказательством невиновности трех замешанных в тайном сговоре людей? Ни в коем случае. Напротив, он лишь укрепляет меня в подозрениях против мистера Джея и его сообщников, поскольку обнажает мотивы кражи. А где же украденное? Где коробка с деньгами? Надеюсь, при вас. Не перебивай мистера Шарпина, дорогой. Это неучтиво. Молчу, молчу. Может быть, так мы скорее доберемся до сути. А суть, мистер Ветман, состоит в следующем. Джентльмену, который женится, необходимы деньги. Джентльмен, задолжавший всем окрестным лавочникам, тоже испытывает в них потребность. Объединившись, эти люди украли женщину. Так почему же им не объединиться, чтобы украсть деньги? Если вы знаете, кто украл деньги, почему же вы их не арестовали? Ну, есть кое-какие обстоятельства. Когда я могу рассчитывать получить мои 200 фунтов? Боюсь, что исчерпывающе ответить на этот вопрос мне будет затруднительно, так как... Да, я понимаю. Значит, если перевести вашу галиматью на нормальный человеческий язык, получается, плакали ваши денежки, мистер. Простите моего мужа, он немного огорчен. Понимаю и прощаю его великодушно. Скажите, сударыня, а вы мне верите? Вы верите, что мой талант детектива... Я всецело доверяю вам, мистер Шарпин. Вы непременно победите в вашей борьбе с преступной шайкой. Непременно. Теперь, инспектор, столкнувшись с неожиданным поворотом событий, я вынужден ждать ваших указаний. Я буду ждать их с уверенностью и спокойствием. Если же управление выразит неудовольствие моей работой, я направляюсь вместе со своими сведениями к чудесному особняку в окрестностях Риджент-парка. Его обитатели наверняка щедро оплатят услуги человека, который сообщит им о тайном бракосочетании молодой леди с неким Джеком. Мне остается добавить только один единственный вопрос. Если мистер Джей не замешан в краже жестяной коробочки, то кто тогда преступник? Кто? Честь имею оставаться вашим покорным слугой Мэтью Шарпин. Сержанту Балмеру от старшего инспектора Тикстоуна. Бирмингем, 9 июля. Сержант Балмер, этот безголовый щенок, как я и ожидал, все запутал на Резерфорд-стрит. Я не могу сейчас отлучиться из Бирмингема, поэтому прошу вас немедленно навести в этом деле порядок. При сём прилагаю листки с бессмысленными каракулями, которые этот болван называет донесениями. Просмотрите их. Когда разберете эту почкотню, то, надеюсь, согласитесь со мной, что самодовольный осел искал вора где угодно, но только не там, где следовало. Я думаю, вам хватит 5 минут, чтобы найти виновного. Принимайте за работу немедленно, донесение шлите сюда, а мистеру Шарпину сообщите, что он отстранен от дел до особого распоряжения. Ваш Фрэнсис Тикстоун. Старшему инспектору Тикстоуну от сержанта Балмера. Лондон, 10 июля. Инспектор Тикстоун, получил ваше письмо и приложение к нему. Недаром говорят, что умный даже у дурака может кое-чему научиться. К тому времени, как я одолел пустое и трескучее донесение Шарпина, я, как вы и предполагали, разгадал загадку кражи на Резерфорд-стрит. Еще час понадобилось на то, чтобы раздобыть кое-какие документы, из которых неопровержимо следовало, что... Но я хотел бы изложить все обстоятельно и подробно. С документами в руках я отправился в дом Ятменов. Первый, кого я там увидел, был мистер Шарпин собственной персоной. Ба, сержант, очень хорошо. Сейчас я посвящу вас во все подробности моего плана. Думаю, мистер Шарпин, что в этом нет надобности. Как так? Вы здесь, значит, вас прислали мне помочь. Ну, не совсем так. Я должен передать вам, что вы отстранены от работы впредь до особого распоряжения. Хорошо. Очень хорошо. Я предвидел, что вы начнете мне завидовать. Я не сомневался, что вы станете интриговать. Интриговать? Я? Вы. А что, собственно, вам еще остается? Я не обижаюсь, прощайте. У меня есть небольшое дельце в одном особняке возле Риджент-парка, и оно не терпит отлагательства. Сержант, час от часу не легче. А я-то думал, что избавился от сыщиков. О, всего несколько минут, сэр. Я к вам по делу о краже. Вы пришли сказать мне, что ваш исключительно способный сотрудник, наделавший дырок в стенных перегородках, совершил ошибку. Пошел по ложному следу и упустил негодяя, укравшего мои деньги. Да, сэр, я к вам пришел сказать в частности и это, но и еще кое-что. Что? Ну, что? Назовете вора? Да, сэр. Назову, только... Кто взял мои деньги? Только приготовьтесь к очень неприятной новости, угу, сэр. На случай, если вы вдруг потеряете самообладание, я должен вас предупредить, что физически я сильнее вас. И, защищаясь от нападения, могу случайно поранить вас. Да что за вздор вы говорите, сержант? Ну, кто взял деньги? Кто? Ну? Деньги взяла ваша жена. Вы смеете? Это гнусная ложь! Сядьте, сэр, спокойно. Сядьте и выслушайте меня внимательно. Да как вы осмелились? Сэр, вы хотите знать правду? Говорите, говорите! Мистер Шарпин прислал нашему инспектору крайне необычное и смешное донесение, в котором не только подробно изложил все свои идиотские слова и поступки, но и все, что говорила ему миссис Йеттон. Это донесение заслуживало бы разве мусорной корзины, если бы из него не явствовало, что ваша супруга использовала глупость и самомнение мистера Шарпина, чтобы направить следствие по ложному пути. Болтовня! Пустая болтовня! Не верю ни одному вашему слову! Зачем моей жене вдруг могло понадобиться 200 фунтов? Достаточно беглого взгляда на миссис Ятнен, чтобы заметить, с каким вкусом она одевается. О, да, у моей жены есть вкус, и поэтому она тратит сущие пустяки на свои туалеты. Так что поищите другие способы, чтобы оправдать свою низкую клевету на миссис Этман. Кстати, счет от ее модистки недавно оплачен мною. Но есть один маленький секрет, с которым мы, уголовная полиция, то и дело сталкиваемся в нашей работе. Замужняя дама может при желании иметь два счета у своей портнихи. Да. Один, который оплачивает ее муж, а другой свой собственный. На него вносятся затраты, которые супруг, скорее всего, и не одобрил бы. Этот счет оплачивается тайно. Да что за чертовщина? Почему я должен этому верить? Вот. Вот. Две конторские книги, которые мне на время любезно предоставил портниха вашей супруги. Взгляните. Ну, вижу, здесь... Минуточку. Да? Здесь сказано, какого числа я оплатил счет моей жены и сумму счета. Все верно. Ну, ну и что? Да-да-да. Ну, а теперь... Теперь взгляните сюда. Ага. Причем обратите внимание, обе книги заполнены одной рукой. Вот здесь, смотрите. Миссис Йеттман, далее сумма долга. Вот здесь пометка «Сделано третье напоминание». Здесь число и рядом «Уплачено полностью». Значит... Вы обратили внимание, деньги у вас пропали 1 июля? Да. Долг возвращен 2-го. Сэр, успокойтесь, сэр. Никакая пропажа не стоит. Ну, не переживай. Развод! А вот и я. Ты не очень скучал, мой дорогой, пока я ходила за покупками? Покупки? Чему обязаны, сержант? Покупки. Покупки еще! Покупки! Развод! От книги твоей негодяйки-портнихи развод! 200 фунтов на тряпку развод! Развод! Низкая женщина! А, 200 фунтов какие-то! Несчастные 200 фунтов! А кто проиграл на бирже во много раз больше? Развод! Развод! Мне дурно! Ой, дурно! Все равно я с тобой разведусь. Ты слышишь меня? Слышишь меня? Все равно я с тобой разведусь. Маргарет. Маргарет, да ответь же ты мне, ответь. Маргарет. Сержант, что же вы стоите? Она Умирает, может быть, она? Умерла, может быть? Ой, где я? Что со мной? Дорогой, это ты? Дорогая, тебе лучше? Я решил, инспектор, что дело можно считать закрытым, и на этом заканчиваю свое донесение. Жду ваших дальнейших указаний, Томас Балмер. Настоящая приписка не имеет прямого отношения к делу о краже жестяной коробочки. Но мне кажется, что дополнительные сведения, которые я собираюсь вам сообщить, представляют некоторый интерес. Уходя из дома на Резерфорд-стрит, я столкнулся с мистером Шарпиным. Сержант! Сержант! Вы только подумайте. Я был в красивом особняке около Риджент-парка. Я только упомянул там о своем деле, как меня вытолкали. У меня есть 2 свидетеля. Как вы думаете, я могу вытянуть у владельцев особняка приличную сумму в виде компенсации за их неучтивость? Ну что ж, попробуйте. Непременно попробую. А вас что, тоже выставили? Ха, могу себе представить, мистер Эдмен чертовски зол из-за того, что вор до сих пор не пойман. Вор пойман. Все в порядке. Ну вот, я сделал всю работу, а вы пожинаете плоды. Значит, прохвост Джейн признал свою вину. Мистер Джей тут ни при чем. Кто же тогда? А вы спросите у миссис Йетмен. Отлично. Мне приятнее услышать это из уст очаровательной женщины, чем от вас. Миссис Йетмен. Дорогая миссис Йетман, сержант Балмер направил меня к вам. Ах, сержант Балмер? Да. Мне и самому будет приятно узнать от такой очаровательной леди, кто же преступник. Преступник? Это вы меня спрашиваете?